Глава 31. Потерянный аргумент. Мы вернулись в Ровно. В гимназии давно шли уроки, но гимназическая жизнь отступила для меня на второй план. На первом было два мотива. Я был влюблен и отстаивал свою веру. Ложась спать в те промежуточные часы перед сном, которые прежде я отдавал буйному полету фантазии в страны рыцарей и казачества, теперь я вспоминал милые черты или продолжал горнолужские споры, подыскивая аргументы в пользу бессмертия души. Иисус Навин и формальная сторона религии незаметно теряли для меня прежнее значение. Юная особа, пленившая впервые мое сердце, каждый день ездила с сестрой и братом в маленькой таратайке на уроки. Я отлично изучил время и проезда, стук колес по шоссе и звяканье бубенцов. К тому времени, когда им предстояло возвращаться, я будто случайно выходил к своим воротам или на мост. Когда мне удавалось увидеть розовое личико с каштановым локоном, выбивающимся из-под шляпки, уловить взгляд, поклон, благосклонную улыбку, это разливало радостное сияние на весь мой остальной день. Однажды бубенчики прогремели в необычное время. Таратайка промелькнула мимо наших ворот так быстро, что я не разглядел издали фигуры сидевших. Но по знакомому сладкому замиранию сердца был убежден, что это проехала она. Вскоре тележка вернулась пустая. Это значило, что сестры остались где-нибудь на вечере и будут возвращаться обратно часов в 10. После 9 часов я вышел из дому и стал прохаживаться. Была поздняя осень. Вода в прудах отяжелела и потемнела, точно в ожидании морозов. Ночь была ясная, свежая, прохладный воздух, звонок и чуток. Я был весь охвачен своим чувством и своими мыслями. Чувство летело навстречу знакомой маленькой тележке, а мысль искала доказательств бытия Божия и бессмертия души. Время шло, сказывалась усталость. Последние лавки были заперты, уличное движение стихало. Таратайка с долговязым кучером давно проехала по направлению к предместью Воли, но назад еще не возвращалась. Я ходил вдоль речки, не удаляясь от моста, по которому она должна была проехать. Потом остановился и стал глядеть на темную речку. По ней тихо проплывали какие-то белые птицы, не то гуси, не то молодые лебеди, обмениваясь осторожным невнятным клекотанием, и мои мысли шли, как эти темные струи с белыми птицами. Казалось, вот-вот я найду то, что мне нужно. Вдруг до моего сознания долетел чуть внятный звук, будто где-то далеко ударил ложечкой по стакану. Я знал его. Это отголосок бубенчиков. Она уже выехала. Но еще далеко. Таратайка пробирается сетью узеньких переулков в предместье. Я успею дойти до моста, перейти его и стать в тени угловой лавки. А пока еще немного додумать. Мысль точно под влиянием толчка заработала вдруг ярко, быстро и сильно. Я остановился, прислушиваясь к внутренней работе мозга. Да, несомненно, это складывается непровержимое доказательство бессмертия. Аргументы стройно вытягивались, положение за положением, неразрывную цепью. Еще немного. И материализм, каким я знал его в нашей полемике, рушится. Меня охватывала радость первого самостоятельного творчества и открытия. Надо остановиться, уйти куда-нибудь подальше, в ту сторону, куда поплыли птицы, белевшие на повороте между ивами, и додумать до конца. Но ноги сами собой торопливо несли меня вдоль речки, к шоссе и к мосту. Звон бубенцов уже вылился на шоссе и приближался с неожиданной быстротой, заполняя своими растущими трелями чуткий воздух ночи. Успею или не успею? Я торопился, ловя слухом тарахтение колес, а мыслью свои доказательства. Через минуту я был на мосту, но тележка уже гремела по деревянной настилке. Обе сестры с удивлением оглянулись на одинокую и, вероятно, очень глупую фигуру, неизвестно зачем застывшую в лунном свете на середине моста. Они меня не могли не узнать, но я не успел даже поклониться, потому что в это самое мгновение жадно хватал обрывки разлетевшегося силлогизма. Стройный ряд посылок почти готового заключения снялся, как стая вспугнутых птиц, и улетал в спящий сумрак вслед за тележкой. Звон бубенцов убежал в конец улицы и остановился в ее перспективе, недалеко от заставы. Две фигурки чуть мелькнули, как тени у подъезда, и все исчезло. Осталась пустота перед глазами, пустота в сердце, пустота в голове. Неопровержимое доказательство улетело. Я вернулся на прежнее место, глядел на воду, искал глазами лебедей, но и они уже затерялись где-то в тени, как мои мысли. На душе было ощущение важной утраты. Раскаяние, сожаление. И было тускло, как на улице, на которой нечего было ждать в этот вечер. Ночью я долго искал исчезнувшую мысль, но она не вернулась. Вероятно, именно в этот период я молился на площади на статую Мадонны. Мне все еще казалось, что я остаюсь верен своему давнему обету. Но, как это часто бывает, самыми сильными аргументами являлись не те, которые выступали в полемике в качестве прямых возражений. Гораздо сильнее, хотя незаметно, действовало изменение умственного горизонта, занимаемого шаг за шагом, как будто нейтральными фактами, образами, приемами мысли. Потом приходило воображение, охватывало их, и состав моего мира изменялся. Наивный ужас перед Дарвином испарился как-то незаметно. Положения эволюционной теории также незаметно врастали в понятие. Как-то в это время случилось мне прочитать «Подводный камень» забытого теперь романиста Авдеева. Почему-то я прочел его не весь, и содержание его вспоминается мне тускло. Но одно место осталось в памяти. Жена хорошего человека заинтересовывается приятелем мужа, атеистом. И муж, и она – люди верующие. Простая искренняя вера освещает их жизненную дорогу, утешает, побуждает к добру. Но и атеист тоже хороший человек, способный на самопожертвование. Идти суровой дорогой борьбы, без надежды на награду в будущей жизни, без опоры в высшей силе, без утешения, с гордой уверенностью в своей правоте. Она не может отказать этому миросозерцанию, в своего рода красоте и величии. Это место романа меня поразило. Значит, можно не верить по-иному, чем капитан, к который кощунствует вечером и крестится ночью на всякий случай. Что если бы отец встретился с таким человеком? Стал ли бы он смеяться тем же смехом снисходительного превосходства? В таком настроении я встретился с Авдеевым. Он никогда не затрагивал религиозных вопросов, но год общения с ним сразу вдвинул в мой ум множество образов и идей. За героем подводного камня пришел Тургеневский Базаров. В его отрицании мне чуялась уже та самая спокойная непосредственность и уверенность, какие были в вере отца. И опять новая веха, отмечает поступательное движение прилива.